Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Павел Николаевич Передонов, верно? Конечно. Это департамент ткани, Банк Восточный, зовут Иванова Мария Николаевна. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы до сих пор не погасили задолженность по кредиту временной реструктуризации? 47 дней от оплаты. Ну, Анюшка, недавно просто-напросто с одним грамотным человеком, с юристом пообщался. И он мне сказал, что мне проще будет обратиться в суд, вам, вернее, проще будет обратиться в суд, чтобы с меня что-либо взыскать. А поскольку вы этого не хотите делать, соответственно, вы останетесь чем? С бубликами. Еще раз собрали. Кто вам сказал обратиться? Грамотный юрист, я проконсультировался. Он сказал, вам проще будет обратиться в суд, с меня что-либо взыскать. А поскольку на мне и так огромное количество долгов... А почему вы добровольно не хотите платить кредит? Ну что, дурак на дурака похож, что ли, ё-моё? Зачем мне добровольно... Павел Николаевич, а на кого были похожи, когда брали кредит? Зачем мне добровольно ростовщикам отдавать деньги? Вы меня слышите? Каким ростовщикам? Вы деньги брали в банке. В каком банке? Вы ростовщики, вы свои проценты видели. Потратили свои нужды. Ну да, а что тут плохого? Кайфанул, отдохнул, на море съездил, тёлок поебал, повафлил. Вас сейчас вафлю через телефон. Чё, хуй не видите? Шляпа моя, блядь. У вас всего 32% годовых. Толщиной, сука, я не знаю, наверное, пивную банку. Хуй не видите? Из микрофона уже торчит мой. А? Там такой красавец сейчас вылезет, блядь. А вы только этим и занимаетесь? Засоси микрофон, слышишь? Рассматривайте свои гениталии. А? А тебе что, блядь, знаете, какие у меня гениталии? Вы в данный момент занимаетесь тем, что конечно, я ими наслаждаюсь. Это такая прелесть. А больше всего им наслаждаются тёлки. А вы не пробовали рассматривать, например, картины в музее или что-нибудь более интересное? Да, картины это банально, это не актуально. Для хуй вживую держишь в руках, он в одной руке не умещается, он надо в две, блядь, держать. И такое наслаждение, особенно его в этот микрофон совать вот тебе, чтобы ты заглотнула нахуй шляпу, ёбаную. Мне уже давно, слышь, вафлю обновить надо, давай я тебе присуну, сейчас сосёшь, а? Обновить а вы что, надо. Этим сейчас и занимаетесь? То, что я, ну я иногда, когда гениталии? Встать хожу, вы мне звоните только почему-то тогда, когда я встать хожу. И нет, двумя вы руками сейчас, держу знаешь, хуй, вы испытываете а под мышкой у меня телефон. От того, что держите свои гениталии. А ну, как конечно, вы можете когда телефон, стоя, ваш держу, телефон находится под мышкой? Телефон, да, под мышкой, под это, вы под плечом. Вы определитесь, где у вас телефон и где под ваши руки, у меня Павел Николаевич. Телефон, в двух руках у меня хуй мой. Красавец там, я ему, дракон, вы блядь. Вы какой частью дел тогда сейчас держите телефон, если в двух руках у вас ваши гениталии? Объясните блядь, мне, блядь, в двух пожалуйста. Руках, я же говорю, телефон у меня, я его прижал ухом к плечу. Ничего, не поняли? А двумя руками держите гениталии. Как вас зовут? Меня Марина Николаевна зовут. Марин, давай я подрачу на тебя в прямом эфире, а? Как тебе такой вариант? А? Вам не кажется, что у вас, слышишь, с вашей это, психикой не все в порядке? Все заебись, знаешь, какая вам картина? Вам не кажется, вот что, короче, знаете, вот вы сродни Наполеону и так далее, который да нет, отдыхает я и Наполеон, мы разные, в диспансере вообще психологическую абсолютно. Помощь просто я оказывает. Люблю вот таких вот, как вы, гондонов, сажать на место, где вы этого заслуживаете. Ваше место у параши, а пидорасы, ебаные. А кто вам дал право оскорблять сотрудников да? банка? Объясните не, моя, мне, моя пожалуйста. Моя совесть дала мне право. Ваша совесть? Конечно. А деньги у вас есть на оплату административного штрафа? Да, при чем здесь административный штраф? Мне а его никто не вытащит. Скажите, пожалуйста, вы работаете учителем да, в гимназии номер 8? Да, да. И а учу. Какой предмет вы преподаете? Физкультуру. Физкультура? А, да. Ну, понятно. Слышь, кем вы еще и могли Марин, работать, так что насчет отсосать? Ты готова? Там такого ума не нужно. И откуда? С Москвы звонить? Там давай только перебольщики, дай дальше. Возле площади пяти вокзалов пойти. Ваш словарный запас подошел бы больше для того, чтобы слышь? Работать грузчиком. Ну так что, давай вот встретимся где-то в районе площади пяти вокзалов. А данный разговор мы передадим директору да вашей школы, чтобы вы остались без работы. Блядь, она мне руку пожмет, скажет, Павел Николаевич, ты красавчик. Да вы что? Вам нельзя с детьми работать, Павел. Николаевич, да это ж наоборот, для них работать. Огромный, понимаешь? Вы ввиду своего юного возраста, опыт. Видимо, малограмотно в ну, русском языке не пробовали так сесть за парту, начиная с первого класса, изучить алфавит. Закрыто там. Еще раз. Закрыто. Чтобы научиться грамотно разговаривать. Да, что изучить там понятие, культуру речи. Культура речи? А ты что, филолог, что ли? Специалист в области русского языка изучения, а? мышь потная. Я сочувствую вашим родственникам, что у них да есть такой. Да мои родственники, родственник, они самые вы. Счастливые. Они знают, что да. Павел Николаевич за семью за свою заступится. И ростовщикам копейки не отдаст. Поэтому вас путь такой. Обратитесь за суд и в итоге на пятом Я с не разговариваю, Павел Николаевич. До свидания. До свидос, крыса, давай. Ждите следующего звонка. А? Что говоришь? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.